Александр все хотел бежать прочь. «Что же, женщины, — говорил он, — любить я не могу, я отжил для них». «Ладно, ладно, — возражал на это Костяков. — Вот женитесь, так увидите, я сам бывал, только бы играть с молодыми девками да бабами, а как пришла пора к венцу, словно кол в голову вбили. Так кто-то и пихал жениться». И Александр не бежал. В нем зашевелились все прежние мечты. Сердце стало биться усиленным тактом. В глазах его мерещились то талия, то ножка, то локон Лизы, и жизнь опять немного просветлела. Дня три уж не Костяков звал его, а он сам тащил Костякова на рыбную ловлю. «Опять, опять прежнее», — говорил Александр, — «но я тверд». И между тем торопливо шел на речку. Лиза всякий раз с нетерпением поджидала прихода приятелей. Костякову каждый вечер готовилась чашка душистого чаю с ромом, и, может быть, Лиза отчасти обязана была этой хитрости тем, что они не пропускали ни одного вечера. Если они опаздывали, Лиза с отцом шла им навстречу. Когда ненастная погода удерживала приятелей дома, на другой день упреком и им, и погоде не было конца. Александр думал, думал и решился на время прекратить свои прогулки. Бог знает, с какой целью, он и сам не знал этого, и не ходил ловить рыбу целую неделю. И Костяков не ходил. Наконец, пошли. Еще за версту до того места, где они ловили, встретили они Лизу с нянькой. Она вскрикнула, завидя их, потом вдруг смешалась, покраснела. Адуев холодно поклонился. Костяков пустился болтать. «Вот и мы», — сказал он. «Вы не ждали?» «Вижу, что не ждали, и самовара нет». «Давненько, сударня, давненько не видались». «А есть ли клев? Я все порывался, да вот Александр Федоровича не мог уговорить. Сидит дома? Или нет, бишь, все лежит?» Она с упреком взглянула на Адуева. «Что это значит?» — спросила она. «Что?» «Вы не были целую неделю?» «Да, кажется, с неделю не был». «Отчего же?» «Так не хотелось». «Не хотелось?» — сказала она с изумлением. «Да, а что?» Она молчала, но, кажется, думала, да разве вам может не хотеться идти сюда? «Я хотела послать папеньку в город к вам», — сказала она. «Да не знала, где вы живете». «В город ко мне зачем?» «Прекрасный вопрос», — сказала она обиженным тоном. «Зачем? Проведать, не случилось ли с вами чего-нибудь, здоровы ли вы?» «Да что же вам?» «Что мне? Боже!» «Что, боже?» «Как что? Да ведь у меня ваши книги есть». Она смешалась. «Неделю не быть», — прибавила она. «Разве я непременно должен бывать здесь каждый день?» «Непременно». «Зачем?» «Зачем, зачем?» Она печально глядела на него и твердила. «Зачем, зачем?» Он взглянул на нее. «Что это?» Слезы, смятение и радость, и упреки. Она бледна, немного похудела, глаза покраснели. «Так вот что! Уже!» — подумал Александр. «Я не ожидал так скоро». Потом он громко засмеялся. «Зачем, — говорите вы, — послушайте!» — продолжала она. У ней в глазах блеснула какая-то решимость. Она, по-видимому, готовилась сказать что-то важное, но в ту минуту подходил к ним ее отец. «До завтра», — сказала она. «Завтра мне надо с вами поговорить. Сегодня я не могу, сердце мое слишком полно». «Завтра вы придете, да? Слышите? Вы не забудете нас? Не покинете?» И побежала, не дождавшись ответа. Отец поглядел пристально на нее, потом на Адуева и покачал головой. Александр молча смотрел ей вслед. Он будто и жалел, и досадовал на себя, что незаметно довел ее до этого положения. Кровь бросилась ему не к сердцу, а в голову.